Глава 5. У меня замерло сердце, когда я увидел, что мой друг полетел головой вниз. Мое тело среагировало настолько быстро, что я сам удивился. В ту же секунду рванул вперед, выпуская из ладоней магические лианы. Поймал Ваню у самого пола и аккуратно опустил. Он вскочил на ноги, но, судя по ошарашенному виду и нервным движениям, так и не понял, что случилось. Вокруг началась суматоха. Прибежали маги, которые обычно страхуют участников. Они начали что-то кричать, суетиться, подбегали то к Ване, то к Ларину. Я чувствовал себя, будто выжатый лимон. Привалился спиной к стене и плавно опустился на пол. Все произошло так быстро и неожиданно, что только сейчас понял, что вмешался в финальное сражение магов. Возможно, у страхующих магов все было под контролем, а я им помешал, да еще и выдал себя. Ладно, разберутся. Если понадобится, могу извиниться и взять ответственность на себя за срыв дуэли. Окунувшись вглубь себя, понял, что эта внезапная реакция изрядно потратила энергию источника. Неудивительно, ведь лианы получились как два огромных щупальца гигантского кракена. Я закрыл глаза и порылся в своих эфирах, но тут почувствовал, как ко мне на плечо легла чья-то ладонь. Открыл глаза и, прищурившись, посмотрел вверх. Надо мной нависал Ваня. «Сашка, что с тобой? Тебе плохо?» «Нет, просто устал», — вздохнул я. «Это ты меня поймал?» — шепотом спросил он и присел рядом со мной. «Да, испугался за тебя, поэтому сам не понял, как так получилось. Надеюсь, у тебя не будет из-за этого проблем». «Каких проблем?» — удивился он. «Ну, я же вмешался в дуэль, может, нельзя было этого делать?» «Да ты что, дружище, ты же мне жизнь спас!» Он схватил меня в охапку и крепко обнял. «Я даже успел с жизнью попрощаться, а тут эти, как их, щупальца!» «Лианы», — поправил я его. «Это не важно. Главное, что ты спас меня. Эти дурни даже не поняли, что случилось. А Ларин гад, он же убить меня хотел, паскуда!» Ваня отпустил меня и повернулся к залу, где возле Ларина шли какие-то оживленные разговоры между судьями, организаторами и другими магами. «Вот попадется он мне, всю душу вытрясу!» Зло процедил он. Затем спохватился и вновь схватил меня за плечи. «А как это у тебя получилось? Как ты сделал эти лианы?» «Я тебе не успел сказать, но, похоже, я маг растений». «Шутишь?» — усмехнулся он, но, не увидев на моем лице даже тени улыбки, уточнил. «Или не шутишь?» «Нет, не шучу. Сам только недавно узнал. Способность проявилась только, когда источник увеличил». «С ума сойти! Сашка, да ты полон сюрпризов!» Он с восхищением вытаращился на меня, а я только пожал плечами. «Да, я такой». В это время к нам подошла вся толпа, что разбиралась рядом с Ларином. Они принялись задавать вопросы сначала Ване, а потом принялись за меня. Я рассказал все по-честному. Нет смысла отрицать то, что произошло на глазах сотен тысяч зрителей, наблюдающих за турниром. Меня поблагодарили за помощь и удалились. «Если этого гада объявят победителем, то я даже не знаю, что сделаю». Ваня бросил гневный взгляд на Ларина, который выходил из зала в сопровождении двух взрослых мужчин. Они что-то объясняли ему и приободряюще хлопали по спине. Возможно, это были представители его академии. «Молодой человек, возьмите себя в руки!» Послышался сзади голос. Мы повернулись и увидели дядю Колю. Он улыбнулся нам, затем подошел к Ване и шепнул ему на ухо. «Когда начнутся разборки, дай мне знать, вместе пойдем. Я за тебя любого в порошок сотру». «Тебя же посадят!» — усмехнулся Ваня. «Ха! Пусть сначала догонят!» Весело расхохотался и обратился ко мне. «Это ж я его так быстро бегать научил. Теперь вон в соревнованиях по бегу участвует». «Ага, научил!» — прыснул Ваня. «Я убегал от тебя, чтобы ты меня не наказал». «Да, ты был хулиганистом в детстве. То ружье мое без спроса возьмешь и в реке утопишь. Там и на птицу из клетки выпустишь, то любимую кружку разобьешь». «Ой, нашел что вспоминать? Мне тогда было-то всего 5 лет». 7. Поправил его дядя Коля и переключился на меня. «Саша, мы все видели. Ты спас нашего дорогого Ваньку, да еще и с помощью магических лиан. Один из моих охотников умеет такое, но ты...» «В общем, у меня нет слов». Он пожал мне руку, а затем крепко обнял. Мне стало неловко. Получилось так, что спасение Вани не было моим осознанным намерением. тело среагировало само, без моей воли. С одной стороны, это очень хорошо, ведь если бы я все обдумывал и размышлял, то не успел бы даже лианы выпустить, не то что спасти Ваню. Но, с другой стороны, для меня это было очень тревожным сигналом. А что, если я таким же образом кого-нибудь убью? Получается, что я не контролирую собственную способность? Нет, так не должно быть, надо с этим разобраться. Мы хотели пойти чего-нибудь выпить, но тут прозвучал гонг, символизирующий о том, что решение принято. Нам нужно было торопиться в зал торжеств. По пути мы встретились с Савельевыми и все вместе двинулись в главный корпус Академии. Среди присутствующих было много знакомых лиц, ведь служба безопасности без дополнительных проверок и вопросов пропускала только работников Академии, официально приглашенных лиц и студентов. Остальным же приходилось в буквальном смысле выворачивать карманы, предъявлять паспорта и ждать, когда их имя проверят на наличие судимости и других правонарушений. Эта бюрократическая волокита сильно уменьшила количество желающих лично присутствовать на турнире. «Этот придурок Ларин видел, что у меня пропал защитный кокон, и атаковал. Я бы мог сделать то же самое и добить его, но я играю по правилам!» Никак не мог успокоиться Ваня. «Если его признают победителем, то я...» Он никак не мог придумать, что же такого сделать, и в конце концов махнул рукой и упавшим голосом произнес: «Я полностью разочаруюсь в этих турнирах и больше никогда не буду в них участвовать». «Брось ты киснуть раньше времени!» — ткнул его локтем в бок дядя Коля. «Судьи же не идиоты, они тоже все видели. А вот твой дракон выше всяких похвал. И кто тебя научил такому трюку?» «Сашка научил», — буркнул Ваня. Его явно не успокоили слова дяди родственника. Дядя Коля удивленно приподнял бровь и повернулся ко мне. «А меня научишь? Думаю, такой дракон произведет сильное впечатление на дам на свидании». «При случае обязательно научу», — усмехнулся я. «Так ты еще и в магии ветра профи?» — шепотом спросил он меня. «Нет, просто мои зелья раскрывают способности». «Ясно. Я потом закажу у тебя такие зелья. И побольше», — подмигнул он мне. Мы зашли в распахнутые двери зала и заняли места поближе к сцене, а Ваню пригласили встать рядом с Ларином, который уже находился там и выглядел так, будто кубок уже в его руках. Он смотрел на Ваню с едва скрываемым презрением. На его губах играла ехидная самодовольная улыбка, а в прищуренных глазах читалась радость. Он стоял, широко расставив ноги и уперев руки в бока, будто хотел занять больше места на сцене. Ваня же, наоборот, был спокоен и со скучающим видом посматривал на соперника. Однако по поджатым губам и играющим желвакам я понял, что спокойствие наигранное. Он готов взорваться, как вулкан, если решение будет несправедливым. Именно поэтому я решил подобраться поближе, на тот случай, если начнется потасовка. На сцену вышел ведущий в черном костюме. Он дождался, когда рукоплескания стихнут, и поднес ко рту микрофон. «Дамы и господа, зрители и почтенные наставники! Вот и завершилась битва магов ветра! Сегодня вы стали свидетелями невиданной мощи, ловкости и воли к победе. Маги воздуха сражались, словно ураганы, но победитель только один». Он выдержал паузу, которую заполнили одобрительные возгласы в поддержку участников и аплодисменты. «Итак, по праву сильнейшего, проявив мастерство, стойкость и отвагу, победителем турнира среди магов воздуха становится...» Я перевел взгляд на Ваню. Тот превратился в изваяние, не мигая, уставившись перед собой куда-то над нашими головами. Ларин же просто светился и находился в постоянном движении, переминаясь с ноги на ногу и потирая руки. Наверняка уже представляет, как ему вручат кубок. «Иван Савельев! Это имя истинного властелина ветров! Поздравляю!» Ларина самодовольная улыбка сошла с лица. Опешивший Ваня не знал, что делать. «Прими наши поздравления, Иван Савельев. Пусть ветер всегда будет на твоей стороне и дует в правильном направлении». В это время на сцену вышел наш ректор Мирон Андреевич с кубком в руках. Он поздравил Ваню, пожал ему руку и вручил кубок, напоминающий огромную чашу с объемными изображениями и светящимися магическими знаками. Только сейчас до Вани дошло, что он победил в турнире. Его глаза вспыхнули радостным огнем. Он поднял кубок над головой и заорал во все горло. «Ура! Победа! Я победил! Это нечестно!» — заорал Ларин, подбежал к Ване и схватился за кубок, пытаясь отнять. Началась потасовка, которую прекратили охранники и службы безопасности. Ларина скрутили и увели. Ваня порывался пойти за ним, но тут на сцену поднялась неизвестно откуда взявшаяся Настя и обняла его. Взбешенный друг тут же успокоился рядом с хрупкой девушкой. «Молодчага!» Дядя Коля заключил племянника в объятия, как только тот подошел к нам. «Гордость семьи! Поздравляю, сын, ты достойно выступил!» Князь Савельев, обычно сдержанный в своих эмоциях, сначала крепко пожал сыну руку, а потом рассмеялся и обнял его. «Какой же ты молодец! Твой кубок мы обязательно поставим на самое видное место!» «Нельзя! Он будет стоять в академии!» — скромно улыбнулся он. Я видел, что он удивлен неожиданному порыву отца, но ему это очень понравилось. «Ладно, пусть стоит в академии, но мы закажем его точную копию и поставим на каминную полку». Владислав Андреевич отпустил сына, к которому тут же подбежала мать и остальные родные. После того, как Ваню поздравили все, кто хотел, мы все вместе поехали в ресторан. Чуть позже к нам присоединились Дима с Лидой, декан Вани, его друзья и члены команды. Поздравляли не только Ваню, но и меня с новой способностью, а также благодарили за его спасение. Я не считал, что сделал что-то героическое, поэтому лишь улыбался и кивал. В самое ближайшее время мне нужно заняться магией растений. Идеальное для этого место – оранжерея. Во дворе особняка оранжерея совсем небольшая, и в ней всего лишь ростки растений, поэтому нужно ехать в поместье. Завтра будет проходить финал менталистов, затем лекарей, и только в самом конце турнира – финальное сражение аптекарей. Поэтому у меня есть время, чтобы совладать со своей новой способностью. Поздно вечером, когда все выпили, расслабились и развеселились, я незамеченным вышел из ресторана и поехал домой. Завтра с самого утра поеду в поместье. Сначала хотел позвать с собой Сеню, но потом передумал. Мне нужно остаться одному и не отвлекаться ни на что. По приезду домой предупредил дворецкого, что уеду рано утром, и заперся в своей спальне. Пусть только попробует Ваня снова ломиться ко мне среди ночи и просить убрать алкогольные эфиры. Пора бы уже научиться контролировать себя и знать меру. Однако ночь прошла спокойно, а утром оказалось, что Ваня не возвращался домой. На всякий случай написал ему сообщение и спросил, где он. Ваня ответил почти сразу. Он написал, что остается с семьей в гостинице. Позавтракав, поехал в поместье. Меня там уже ждали. Охранники сразу доложили о том, что происшествий не было. Но за оградой видели несколько цепочек следов, которые запорошило снегом. Охотники уведомили, что Зоркий выздоровел и снова ходит с ними на зачистки. Шакалов, живущих в руднике, удалось уничтожить, а часть туннелей уже завалена. Экономка зажгла камин, подготовила постель и приготовила свежей горячей еды. В общем, я был в поместье как дома. А что, если мне поселиться здесь? Преимуществ много, далеко от города и людей, аномалия и оранжереи под боком. Осталось хорошую лабораторию соорудить, и все. Над этим стоит подумать. Переодевшись, я сначала занялся моноросами. Некоторые сильно разрослись, их требовалось подстричь и подвязать. Плодоносящие кусты почти лежали, поэтому срочно собрал плоды, пока ветки не сломались. Затем разрыхлил землю почти в каждом вазоне, и только под вечер освободился. Решил сначала поужинать, и только потом заняться изучением своей новой способности. Но как только вернулся в поместье и сел за стол, в кармане завибрировал телефон. Это была Лида. У меня сразу неприятно всколыхнулось в груди. Ведь мы только вчера виделись. «Алло?» — с напряжением в голосе ответил я. «Сашка, с отцом беда, приезжай скорее!» Срывающимся голосом прокричала она. «Я в поместье, что случилось?» Сильнее прижал телефон к уху. «Не знаем. Диме вдруг стало плохо. Он упал на пол, начал кричать, а потом... потом начал биться в припадке!» Схлипнув, ответила она. «Мы так перепугались! Вызвали Когана! Авраам Давидович забрал его в лечебницу, я сейчас тоже здесь! Но они не могут определить, что с ним! Усыпили, чтобы не мучился, но не могут понять, что именно с ним произошло! Сашка, я так боюсь его снова потерять! Я больше этого не вынесу!» Она зарыдала в трубку. «Скоро приеду», — ответил я, схватил пальто, выбежал на улицу и двинулся к машине. «Господин Филатов, а как же ужин?» — крикнула мне вслед экономка. «Угостите охотников!» — махнул я рукой. Всю дорогу до столицы я обдумывал слова Лиды. Аномалия сильно подорвала здоровье Димы, но лечение коганов и мои зелья помогли поправить ситуацию. Однако мы все понимали, что сильная энергетика аномалии повредила не только сердце, печень или легкие, но и мозг. Я не раз замечал, что Дима замирает на полуслове или перепрыгивает с темы на тему, будто забывал, о чем говорил всего минуту назад. А еще он сильно мучился головными болями даже после бокала десертного вина. Похоже, отсроченные последствия повреждения мозга начали себя проявлять. Я остановился у лечебницы и забежал внутрь. Лида ждала меня у регистратуры и ринулась навстречу. «Саша, отца разбудили, но меня не впускают к нему. Говорят, что я могу только помешать». Она вытерла тыльной стороной ладони влажные покрасневшие глаза. «Сходи, узнай, что с ним. Авраам Давидович тебе обязательно все расскажет. Дима в пятой палате лежит». «Хорошо, а ты иди в буфет и выпей чего-нибудь. Тебе нужно успокоиться и взять себя в руки», — строго сказал я, скинул на ближайший диванчик верхнюю одежду и торопливо двинулся к лестнице. Когда подходил к палате, из нее как раз выходил коган. «Господин Саша, вы уже здесь?» Он тяжело вздохнул и покачал головой. «Печально, очень печально все это. Авраам Давидович, не тяните, что с отцом?» — рявкнул я. — Давайте зайдем, и вы сами все увидите. Он сокрушенно покачал головой и открыл передо мной дверь. Я забежал в палату и подошел к кровати, на которой лежал отец. Он был весь бледным, лицо осунулось, губы пересохли. Он медленно перевел взгляд на меня и слабо улыбнулся. — Сынок, ты здесь. Я рад. — Привет, отец. Все будет хорошо, не волнуйся. Я взял его руку и пожал, затем повернулся к лекарю. «Авраам Давидович, что вам удалось выяснить? Вы выявили причину его болезни?» «Нет», — развел он руками. «Мы провели все диагностические мероприятия, но ничего не обнаружили. Однако припадок — это наверняка проблемы с мозгом». «Снова начинается!» — испуганно выкрикнул Дима. В следующую секунду он вытянулся как струна, затрясся и исступленно заорал во все горло, бешено вращая глазами. «Горгоново безумие! Что с ним?»